Глава 39. Во второй половине дня, как раз тот момент, когда Тоби вышел из дома, выглянуло солнце. Настроение у Тоби было приподнятое. Впервые за долгое время он собирался на прогулку в лес. Только сейчас он вспомнил, что уже очень давно не выходил гулять субботними вечерами. Тоби казалось, что вечер субботы предназначался для других людей. Для родителей и парочек, и тех, кто все утро провалялся в постели, потому что до этого всю ночь тусовался в клубах. Вечер субботы предполагал занятия, в которых Тоби не имел никакого опыта. Спорт, еженедельные походы по магазинам, встречи с друзьями. В субботу после полудня все доделывали то, что не могли из-за работы сделать в течение недели. А так как у Тоби постоянной работы не было, то и не было никакой необходимости субботними вечерами выходить на улицу. Но теперь у Тоби был друг, и ему было куда пойти. По дороге к метро на него нахлынула странная эйфория. С Ли и Тоби встретился на выходе из станции Ист-Финчли, и они прошли по Бишоп-авеню, играя в игру «Найди самый жуткий дом». Тоби всегда удивляло, что люди с таким количеством денег почему-то покупают настолько отвратительные дома. В одном из журналов по недвижимости, которые иногда попадали в его почтовый ящик, Тоби один раз наткнулся на объявление о продаже невероятно уродливого особняка из красного кирпича с колоннами и витражными окнами в Саут-Форке. С прихожей, отделанной золотыми панелями, собственным кинотеатром, тренажерным залом и двумя бассейнами. Стоимость этого монстра оценивалась в 35 миллионов фунтов. Тоби и Лия были не единственными, кто счел эту субботу прекрасным днем для прогулки в Кенвуде. Вокруг толпилась куча людей с дизайнерскими колясками, крупными собаками и детьми ясельного возраста во флисовых шляпках. Небо было ослепительно голубого цвета, а прячущееся за голыми деревьями солнце походило на огромный ослепительно белый шар. Ли и Тоби начали подниматься на небольшой холм, и Тоби почувствовал, что у него сбивается дыхание. Ли остановилась и повернулась. «Ты в порядке?» «Да», — сказал он, приложив руку к груди и слегка прищурившись, просто немного запыхался. Ли улыбнулась. «Ты... правда, настолько нетренированный?» Тоби кивнул. «Слишком много времени перед компьютером». «О, Господи, это же ужасно. Знаешь, я тебя вижу за рабочим столом каждый день и каждый вечер уже в течение 3 лет. И мне никогда не приходило в голову, что на самом деле я смотрю на то, как ты постепенно умираешь», — с ужасом произнесла Лия. «Слушай, ну... зачем так драматизировать?» — отмахнулся Тоби. «Но ведь это правда. Смотри», — сказала Лия и указала на холм, на который они только что поднялись. «Это даже не самый высокий холм. Кошмар! Просто кошмар! Тебе нужно начать заниматься спортом». «Нет, нет», — Тоби покачал головой, и они пошли дальше. «Я не из тех, кто занимается спортом». «Речь не о спортивных состязаниях», — перебила его Лия. «Я не хожу в тренажерные залы», — заявил Тоби. «Тогда начни, например, плавать», — сказала Лия. «Плавание лучше всего развивает выносливость». «Ух, не знаю. Вообще я не жалую бассейны, запах хлорки, вездесущее эхо, женщины в купальных шапочках. А в очках у меня и вовсе клаустрофобия», — пожал плечами Тоби. Лия рассмеялась. «Тогда давай ходить в бассейн вместе, я хожу каждую неделю, и шапочку не ношу». «Правда?» — с надеждой спросил Тоби. «Да, обещаю», — подмигнула Лия. «Ну, тогда, может быть, хотя я должен предупредить тебя, мое телосложение не слишком подходит для плавок», — сказал Тоби. «И что же именно в твоем понимании является... правильным телосложением для плавок», — хихикнула Лия. «Ну, знаешь, мышцы, плечи, ягодицы, все это», — махнул рукой Тоби. «Ну, мышцы, плечи и ягодицы есть у меня, так что мы вроде как друг друга дополняем», — подмигнула Лия. Тоби представил себе Лию в мокром купальнике, подчеркивающем мышцы, плечи и ягодицы, блестящие от воды. «Ладно», — сказал он. «Да, почему нет? Давай ходить в бассейн вместе». «Хорошо», — сказала Лия. «Заметано». Они вернулись назад и отправились в кафе, попить чаю с тортом. Было достаточно тепло, чтобы сесть на веранде, так что Тоби и Лия взяли подносы и нашли себе столик во дворе кафе. «Девушка Кона осталась на ночь», — сказал Тоби, придавив чайный пакетик к стенке чайника. «Да ладно! Та шикарная?» — изумилась Лия. «Угу. Он приготовил для нее ужин. Ну, вернее, мы с ним вместе его приготовили, и на следующее утро ее пальто все еще висело в коридоре». «Замечательно. Не поверишь, я начинаю чувствовать гордость за Кона, почти отеческую. Он куда лучше, чем я думал. На самом деле, я начинаю по-другому относиться ко всем своим жильцам. И знаешь, как ни странно, я вполне наслаждаюсь всем этим. И мне даже нравится», — начал Тоби. «Совать нос в чужие дела?» — закончила за него Лия. «Да», — улыбнулся Тоби и налил чай в чашку. «Да, это весело». «Ну, я хорошо на тебя влияю, не правда ли?» — подмигнула Лия. «Да», — сказал Тоби. «Я бы сказал, да». Он посмотрел на Лию. Та ложкой сняла пену взбитых сливок с горячего шоколада и сосредоточенно облизывала ложку, нежась от удовольствия. Ее щеки налились румянцем и стали того же оттенка, что и клубничный соус на тарелке рядом с пирогом. Лия выглядела просто божественно. Тоби некоторое время смотрел на свою руку, чувствуя, что она хочет сдвинуться с места, проскользнуть по поверхности и накрыть ладонь Лии. Тоби мысленно начал ругать свою руку. «Не делай этого. Ты ее напугаешь и все испортишь». Но рука, казалось, осталась безучастна к его уговорам. Тоби беспомощно смотрел, как его ладонь пересекла стол, медленно, словно отдельно от всего остального тела, как будто рука зомби из фильма ужасов. Но тут вдруг кто-то прогремел над ухом Тоби. «Лия, Лия!» И рука его тут же вернулась на место, сжавшись, словно напуганный котенок. Над ними возник огромного роста мужчина в меховой куртке и модных джинсах. «Ам!» — воскликнула Лия. «Боже мой!» «Здравствуй!» — сказала Метапх. «Ам, ты знаком с Тоби? Он живет напротив!» — смущенно произнесла Лия. А Метапх улыбнулся Тоби. Бывший парень Лии был очень красив. «Нет, мы не знакомы, но заочно я его знаю. Приятно познакомиться», — сказал он. Они пожали друг другу руки. Рука Метапха была теплой и мускулистой. «Ты здесь с кем-то?» — спросила Лия. «Один», — пожал плечами Метапх. «Совсем. Собирался сидеть дома и заниматься, но это выше моих сил. Решил подышать свежим воздухом». «Ясно», — ответила Лия. «Ты только пришел или уже уходишь?» «Только пришел», — ответила Метапх. Он указал на стол позади. «Не возражайте, если я...» — сказал он и указал на стол Ли и Тоби. «Садись к нам», — ответила Лия. «Почему нет?» Она мученически взглянула на Тоби, и пока Метапх приносил свои приборы, одними губами произнесла «Прости». Тоби пожал плечами, стараясь выглядеть так, как будто его не слишком волновало то, что его лучший субботний вечер за последние 15 лет вот-вот испортит экс-бойфренд Лии. Амитабх поставил свой чизкейк и кофе со взбитыми сливками на их стол и сел рядом с Лией. У него было мощное телосложение, и он прям-таки светился здоровьем. Идеальная кожа, копна сияющих волос и белозубая улыбка. Амитабх производил впечатление человека, приятного во всех отношениях. «Прекрасно выглядишь», — сказал он Лии. «Вижу, ты решила накраситься». «Ну, нам, одиноким девушкам, расслабляться нельзя», — ответила Лия. Амитабх улыбнулся. «Так что вы двое собирались делать?» «Так, ничего особенного», — сказала Лия. «Просто гуляли и болтали». «Должен сказать, приятель, и не пойми меня превратно, но мне очень странно тебя видеть вот так», — начал Амитабх. «Как?» — опешил Тоби. «Ну, видеть, что ты вот так запросто гуляешь... Мы ведь всегда раньше видели тебя только через окно. И мы с Ли, если честно, оба думали, что у тебя агорафобия», — улыбнулся Амитабх. «Неужели?» — растерянно переспросил Тоби. «Ам!» — укоризненно вскричала Лия. «Что? Это же правда!» «Да. Так вот замечательно, что ты куда-то выходишь, что у тебя есть ноги. Они ведь есть, правда?» — — сказала Метапх. Он улыбнулся и посмотрел под стол. «Уф!» — сказал он, выпрямившись и вытирая лоб. «Только представь себе, что ты в инвалидном кресле, жуть, да?» Тоби улыбнулся и попытался сделать вид, что оценил его юмор. Он смотрел на рот Амитабха, когда тот говорил, а говорил тот все время. Тоби смотрел, как тот отправляет в рот огромные порции чизкейка и стирает ладонью с верхней губы пенку от капучино. Амитабх был такой активный, живой, полный новостей и жаждущий общения, такой разговорчивый. Он казался моложе своего возраста и, как понял, Тоби был не слишком умен. Но Тоби без труда мог представить их с Ли рядом. Оба молодо выглядели, прям-таки подростки, стиль одежды, юное лицо, щенячий восторг по отношению к окружающему миру. Но в то же время он понимал, почему они расстались. Лия была готова ко второй фазе своей взрослой жизни, а вот Амитабх крепко застрял в фазе номер один. Тоби допил чай и стал застегивать свое пальто. «Слушайте», — сказал он, — «думаю, мне пора. Я вас оставлю». «Что? Нет!» — опешила Лия, — «не уходи!» «Правда, я пойду. У меня есть пара дел, а вы явно уже давно не виделись. Еще встретимся, Лия. Приятно было с тобой познакомиться, Амитабх», — пробурчал Тоби, вскочив с места. «О, Тоби!» Лия встала. «Пожалуйста, не уходи, мы же собирались пропустить стаканчик в кафе». «Другой раз, пожалуй», — сказал Тоби. Он улыбнулся и небрежно поцеловал ее в щеку. «До встречи». Тоби направился к выходу. Он старался не смотреть назад, но не мог с собой ничего поделать. Перед ним были двое людей, идеально подходящие друг другу внешне, по стилю и мировоззрению. Они сидели за столом, смеясь и непринужденно болтая друг с другом, а на Лондон спускались сумерки. Тоби удивился, насколько все было иначе до прихода Амитабха. Слишком высокий мужчина с непослушными волосами, неуклюжий, с большим носом и в потрепанном пальто рядом с такой юной, красивой, полноценной Лией. На мгновение, на час в этот субботний вечер, Тоби почувствовал себя другим человеком. Он гулял с подругой и жил в этом мире, который, как правило, раньше видел лишь в окно. А потом вдруг высокий веселый мужик в куртке раскурочил всю его реальность, напомнив Тоби, что на самом деле он в эту обстановку не вписывается вообще. Тоби направился вниз по Бишоп-авеню, бездушной уродливой улице, которая соединила его одинокий мирок с этим прекрасным, ярким и живым миром. Совсем один. А потом пошел дождь.